«Зачем столько?» — чуть не закричал я. Шипулинский принес и поставил на стол вазочку, на которой был разложен добрый десяток пирожных. Тут были и наполеоны, и эклеры, и высокие корзиночки с розовым кремом и вишенкой наверху, и плоские яблочные пирожные. «Нам не надо столько пирожных, нам только два надо, только два. У нас не хватит денег расплатиться за все», — хотелось крикнуть мне. Но я ничего сказать вслух не мог. А проклятый Шипулинский, словно чуя, что ему могут вернуть пирожные, быстро щелкнув каблуками, ушел за перегородку. Совсем расстроенный, я ощупывал в кармане деньги и не знал, что делать. Я пожалел, что мы пришли сюда. Я с удовольствием вернул бы обратно и кофе, и пирожные, лишь бы только убраться без скандала. Ведь если у меня не хватит денег, Шипулинский не выпустит меня отсюда и потребует залог. А что я ему оставлю в залог? Рубашку, штаны, поясок? А потом какой-то позор будет перед Галей. А Галя, не чувствуя моего волнения, сидела спокойно и маленькими глотками отпивала кофе. «А ты чего не пьешь? Пей», — сказала она. «Мне не хочется», — буркнул я. «Вот тебе и раз, не хочется. А зачем мы тогда пришли сюда? Пей». Она подвинула мне стакан кофе и спросила: «Тебе какое пирожное?» «Эх, была не была», — подумал я, зажмурился и сказал через силу: «Какое хочешь. Но я тебе положу заварное, оно вкусное, и в середине крема много, кушай». Я отколупывал потихоньку ложечкой куски этого жирного пирожного и от волнения не чувствовал даже вкуса желтого крема. «Кушай, кушай», — поторапливала меня Галя, — «иначе мы до утра здесь сидеть будем». Почти насильно я запихнул себе в рот кусок пирожного и только хотел запить его кофе, как почувствовал себя совсем плохо. За витриной на улице, упираясь обеими руками в круглый железный поручень, стоял мой отец. Коренастый, в белом полотняном костюме, в соломенной фуражке, слегка щуря глаза, он смотрел сквозь стекло на меня в упор. Мне сразу захотелось полезть под стол. Взгляд отца жег меня. Я опустил глаза, и когда осторожно поднял их снова, отца за витриной не было. Он появился внезапно и также внезапно исчез в ночной темноте. «Ты чего такой бледный, Василь?» — спросила Галя. «Ты не простудился случайно?» «Да ничего, в боку кольнуло», — солгал я и шумом отодвинул назад тяжелый стул. «Откуда ни возьмись, возле нашего столика вырос Шипулинский». «Молодые люди желают рассчитаться?» — ласково спросил он. «Да», — сказал я дрогнувшим голосом, и, чувствуя, как по всему телу прошел холод, подумал: «Ну, начинается». «Два стакана кофе по-варшавски и два пирожных», — глядя на вазу, чуть слышно прошептал Шипулинский и, весело тряхнув лысеющей головой, громко сказал: «1 рубль 40 копеек». Сразу повеселев, я быстро вынул из кармана смятый рубль, расправил его и затем высыпал на мраморный столик 40 копеек медиками. Вместе с монетами затесалось несколько семечек, но мне было стыдно убирать их, и я, нахлобучивая кепку и не оглядываясь, выскочил вслед за Галей на улицу. Все еще дул ветер, и опять стало нам холодно на улице. Но теперь я уже не обращал внимания на холод. Как хорошо, что все кончилось благополучно. Однако я не мог забыть появление у витрины моего отца. Мне все еще казалось, что отец подстерегает меня. Мимо ресторана Венеции и финотдела, мимо развалин сгоревшего еще во время войны театра, мы шли по узенькой кузнечной улице. Показалась вдали огромная семиэтажная башня Стефана Батория. Внизу у подножия башни чернела дыра. Это была ветряная брамка, проезд в старый город с севера. Как только мы вошли в нее и скрылись под низко нависшими полукруглыми сводами, наши шаги гулко застучали по мостовой, а в ушах сильнее засвистел ветер. «Ого-го!» — закричал я, и эхо загудело вокруг, как в бочке. «Тише ты, сумасшедший!» — крикнула Галя. «Подумает, грабит!» И рванулась быстрее вперед к светлому выходу из башни. Внизу за башней было совсем пустынно, река, отражая звезды, поблескивала у самых ног, квакали на противоположном ее берегу лягушки. Две наши зыбкие расплывчатые тени быстро скользили по воде. только миновали белую